— Она могла бы просто позвонить, — нахмурился Герман, — а не давать ключи от моей квартиры первому встречному. Телефон был все время занят. Искренне улыбнулся Марат. — Проверил, — хмуро осведомился Герман. — А теперь убирайся, но прежде верни мне ключи. — Не могу, — еще более искренне улыбнулся этот молодой наглец. — Почему? — несколько растерялся Герман. — Я брал их не у тебя и верну их не тебе, извини. Герман, всегда, всю свою жизнь избегавший конфликтов, понял, что не может сдержаться. Все бремя многомесячных бесплодных поисков сюжета, вся тяжесть вины за прошедший вечер, все невысказанные страхи неожиданно обрели узнаваемые очертания в этом наглом красавчике, которому, судя по всему, начхать на любые правила. Ненависть к этой самодовольной, не смущающейся ни при каких обстоятельствах молодой особи, воплотившей в себе большинство черт, которыми не обладал он сам, возникла так внезапно и с такой силой, что бороться с ней Герману даже не хотелось. — Пошел вон, ублюдок! — глухо проговорил он, встряхивая Марата за полы пальто. — Иначе я тебя сейчас рожу расквашу! — Хо-хо-хо! — весело отозвался Марат, видимо, нисколько не испугавшись. Так вот оно, какое истинное лицо современной отечественной интеллигенции! Впечатляет! Герман никогда не бил людей, но какой-то забытый мужской инстинкт вдруг нашел путь к мышцам и отдал им приказ. Позиция для удара была идеальной, тем более что незваный гость не проявлял ни малейшей попытки защищаться. Кулак Германа с глухим звуком ткнулся в скулу Марата. И как это часто бывает с людьми, избегавшими причинять другим боль, Герман испугался. Сила удара была невелика, но звук, ощущение податливости плоти, а потом и вид выступившей в уголке рта противника крови, повергли его в состояние крайней неловкости и стыда. «Что я делаю? Что я делаю?» Марат невольно отступил к столу, оперся на него, вытащил из кармана платок и осторожно промокнул рот. — Вот это да! Я восхищен! — воскликнул он весело. — Никогда бы не подумал, что ты на это способен. Ты не производишь впечатление человека, верховодившего дворовыми пацанами. Глист без штанов жопой сверкал, глист без штанов плакал и икал. И если уж быть до конца откровенным, мне кажется, ты никогда в жизни не дрался. Типичная реакция хлюпика — ударить от отчаяния и тут же испугаться. Тебя, наверное, здорово доставали в детстве. — Никто меня не доставал, — мрачно проговорил Герман, стараясь не смотреть в глаза своему гостю. — Пис-ш! — покачал тот головой. То, как он произнес матерное слово, прозвучало даже как-то ласково. Мужичок по имени Герман, если бы его не доставали в нежном возрасте, не запирался бы сейчас в четырех стенах за плотными шторами от всего мира. Это же азы психоанализа. Когда ты трахался в последний раз, ты супермен? Ах да, конечно, у нас же есть ручки. Больше Марат ничего не успел сказать, потому что рука Германа поскользяще отвесила ему совершенно неловкий полуудар, полуоплеуху. И снова Марат не сделал попытки уклониться или защититься. Герман почувствовал, что теряет рассудок от злости и стыда. — Я смотрю, ты входишь во вкус, — засмеялся гость. «Значит, между ног у тебя еще что-то осталось? Уходите!» Дрожащей рукой, потирая вспотевший лоб, проговорил Герман. «Убирайся!» «Ну нет», — покачал головой Марат. «Я что тебе, боксерская груша?» Один стремительный выпад, и Герман отлетел к книжному шкафу. При этом он четко ощутил всю эффективность правильного удара, сильного, прямого, неумолимого, с первой вспышкой резкой боли и солоноватым привкусом в конце. И именно в этот момент что-то изменилось, как будто наступило облегчение, как будто внутри него сломали маленькую перегородку, скрывавшую за собой темный чулан. Вот он и наступил, тот момент, боязнь которого заставляла его обходить подвыпившие компании в парке, не вмешиваться в ресторанные разборки и сторониться незнакомых людей. «Как тебе настоящий мужской удар, а, Герман?» — насмехался над ним Марат. «Спорим, такого ты еще не получал». Теперь в Германе заговорила уязвленная гордость. Он вскочил и ринулся на гостя. Они оба упали на ковер, молотя друг друга почем попало. Силы были примерно равны, но Герману явно не хватало практики и сноровки. — Ну, давай же, хлипкая скотина! — натужно сопя из-за удачного захвата Германа, подзадоривал его Марат. — Что ты тискаешь меня, как педик? Расшевелись! Почувствуй то, что чувствуют настоящие мужики! Ты же жизни не знаешь! Проторчал сначала в универе, потом в газетенке, а теперь зашился в квартире, как сурок в своей норке. Зато ты, видно, хорошо эту жизнь знаешь, да? Уж побольше тебя, господин мастурбатор. Ну как ты бьешь? Вот так нужно. О, как мы рассвирепелись, сколько огня! Что, все писатели такие или только Герман Разин? Ах, хорошо пошло, правда? Ты жидкое говно, Герман, жидкое, вонючее говно, я же вижу тебя насквозь. Ты не можешь ничего знать обо мне, — заорал Герман ему в лицо и оттолкнул от себя.